которая этой точке будет соответствовать. Но есть еще мировой, космический эрк, и чтобы сохранилась гармония кораблей, он переместит меня в пространстве в эту точку. Так когда-то умели путешествовать самые мудрые монахи на Норбека, мне рассказывал папа. А мама? Где твоя мама? Неожиданно спросил Навк. Не знаю. Папа ничего не говорил. Я в детстве даже и не думала, что у людей бывают мамы. А потом спрашивать уже не могла. В галактической области меркнущий шлейф. Есть одна планета, она называется Каланхоя, и там в степи лежит плита. На плите ничего не написано, но папа всегда плачет. Наверное, моя мама под этой плитой. Только здесь одна загадка, — добавила Дождилика. Той могиле лет 300. Я была на Каланхое, когда мы с папой шли по галактическому тракту. А это еще что такое за тракт? Это такая дорога, которая опоясывает всю галактику. Она построена древней цивилизацией хозяев для своих рабов. Вот идешь, идешь по ней, проходишь высокие ворота уже на другой планете. Идешь, идешь дальше, новые ворота и новая планета. И так без конца. Мы с папой шли несколько лет. Тракт ведет по лугам, по лесам, сквозь скалы, пустыни, по мостам над океанами. Я, наверное, увидела всю галактику. Знаешь, Нав, как там красиво. Идешь, идешь, и меняются миры, звезды. Мы видели древние города, крепости, храмы. Видели погибшие планеты, племена диких людей, первобытных идолов, пепелища, великих цивилизаций. Видели даже Нанорбек, только издалека. Папа уходил в монастырь, а я ждала его на дороге, потому что туда нельзя заходить. Мы видели красных великанов с третьим глазом во лбу и карликов нам по колено, видели планеты мутантов и планеты чудовищ. Папа показывал мне капище мамбетов. Там в пещерах стоят такие каменные шары, но совсем прозрачные, и в каждом шаре замурован какой-нибудь человек из другой галактики. Была еще планета, по которой ползали крабы, огромные, как материки, и тракт был проложен по панцирю одного из них. Мы видели маяки кораблей, где никогда не гаснет огонь, и какие-то непонятные машины, которые работают до сих пор. Я видела, как извергаются вулканы, как взрываются звезды. Однажды папа показал мне гигантскую катапульту, которую строили воители, чтобы перелететь через Орпокену к другим галактикам. Иногда нам встречались люди, которые тоже шли по галактическому тракту, но мы прятались от них, потому что это были вакеро, грабители гробниц. И мы всегда шли одни. Это одиночество посреди бесконечности. Дождилика замолчала, глядя в сторону. В глазах ее стояли синие слезы. Навк тихо задул свечу, которую все еще держал в руке. Дождилика превратилась в темный силуэт. Вокруг ее головы клубилось белое свечение кудрей, озаренных из иллюминатора звездами в полумраке. Глаза Дождилики едва заметно мерцали. Навк осторожно обнял девушку, чуть качнувшуюся ему навстречу. Кончиками пальцев он мягко коснулся ее виска, потом дрогнувших губ. Дождилика взяла его ладонь и, легко поцеловав, повернула к свету. Черная паутина лежала на серебряной ладони. «Линия жизни!» — прошептала Дождилика и рядом поднесла свою ладонь. А у меня она такая короткая. Ты помнишь, на Ракае мне была предсказана смерть? Нав хотел возразить, но она качнула кудрями. Это правда. Вот скут полюс. Дождилика дотронулась до вершины среднего пальца Навка. А это означает пцеру. И она закрыла своей ладонью его ладонь. Глава 12. Джизирак. Главная цель броска через дракайский тоннель висела перед тонким бушпритом парусника. Навк разглядывал сложную конструкцию из огромных шестерней, осей, рычагов,